легко вытянула из воды веревку. Казалось, мертвец примирился с судьбой, или ему наскучила игра в прятки. Лишь маленькие курчавые волны непрерывно хлестали в лицо склонившейся над водой женщине, а труп уже не сопротивлялся, спокойно ждал, пока она привязывала к его груди плоский камень и, привязав, оттолкнула его. Медленно уходил он в глубину, смутно вырисовываясь под водой, пока не растворился во мраке, поднявшемся навстречу ему из моря. Женщина долго смотрела в морскую глубь, долго ждала, но мертвец больше не показывался. А потом ушло под воду и размягченное, как алый мед, солнце. Женщина взялась за весла и повернула к дому почти наугад, так как точно не помнила, в каком направлении находится берег. И однако она гребла изо всех сил, ей не терпелось добраться до своей хижины. Какая-то всеподавляющая, леденящая усталость овладела ею. Она ничего больше не чувствовала, ни голода, ни жажды, ни боли в пораненной ноге. Бедия принадлежал к числу тех немногих ванцев старшего поколения, которые помнили доброе старое время. Но в Ване, как и всюду, не очень-то верили, что когда-нибудь были лучшие времена. Здесь также считали их стариковской выдумкой, утешительным заблуждением старости. «Отживем свой век и сами прежнее будем вспоминать», — говорили ванцы, а в душе немного побаивались. Вдруг старость принесет такие мучения, что и эта нынешняя собачья жизнь покажется в сравнении с нею желанной. Но они не поддавались тревоге и жили, как всегда. А жизнь была слепа, бессердечна, неумолима. В дырявом мешке таскала она два разных дня, двух щенков, белого и черного. Одного звали «Смейся», другого «Плачь». Какой попадался ей под руку, того она и вытаскивала, пошарив из мешка, а сама сидела на солнышке, грела старые кости и щурила затянутые мутной пленкой глаза. И Фарнаус примирился с судьбой, и не просто примирился, а в глубине души был доволен своей долей. Была у него семья, подрастал сын, петух пел на заборе, дело спорилось в руках, и черепица на крыше весело блестела под солнцем. Но где-то еще глубже в его душе угнездилось сомнение, как гость, который в ненастную ночь попросился в дом и, угревшись у чужого очага, насытившись чужим хлебом, не собирался больше уходить, потому что здесь ему показалось лучше, чем под собственным кровом. «С судьбой-то ты примирился, а заслужил ли ее? Вот о чем себя спроси». То и дело нашептывало затаившееся в темном уголке души сомнение. Во мраке виднелись лишь его отливавшие сталью глаза — но Фарнаус все же боялся, как бы другие члены его семьи не заметили пришельца, не стали выспрашивать, кто он и чего хочет. И Фарнаус скрывал свои мысли, свои сомнения изо всех сил, потому что он был теперь уже не один, принадлежал не одному себе. Время многое изменило, умерило. Оно словно золой засыпало то, чем горел, чем жив был до сих пор Фарнаус. Теперь он оправдывал и своего отца. И когда три женщины силком раздевали, сажали в таз и купали маленького Ухейру, он вспоминал упорное молчание Ухейру деда и понимал, что означало и чего стоило. Благоухание нежно-розового тела ребенка, приплясывающего на руках у трех заботливых женщин, озаряло весь мир рассветным сиянием, опьяняло и размягчало его, придавало ему силы, вооружало его терпением. Но сомнение, хихикающее сомнение, то и дело напоминало ему о коварстве судьбы, наполняя его внезапным ужасом. Вдруг возникало в его душе предчувствие неотвратимого несчастья, заставляло его бросить резец и молоток и со всех ног мчаться домой. Точно за время его отсутствия там могла случиться какая-то беда, и теперь вопрос был только в том, застанет ли он домашних живыми или нет. Но стоило ему заслышать издали голос маленького Ухейру, как он поворачивал от ворот назад. «Агу!» — гугукал маленький Ухейру. И Фарнаус готов был, услышав эти бессмысленные звуки, встать на четвереньки и лаять собакой, мычать, как корова, рычать, как лев, кудахтать, как курица, лишь бы ничего худого не случилось с этим нежно-розовым созданием, привольно расположившимся на траве под солнышком и надеющимся только на него, на его защиту, потому что Самону беспомощно, как слепец, и бессильно, как калека. «Все сделаю, не колеблясь, не задумываясь», — одергивал порой Фарнаус сомнения, забившиеся в темный угол его души и тревоживший его разум каверзными вопросами. «А что, если маленький Ухейру в один прекрасный день выгребную яму?» Придумывало сомнения все новые ужасы, и Фарнаус прерывал его на полуслове, не колеблясь, не задумываясь, твердил он, но невольно ускорял шаг, потому что сомнение таило в запасе тысячи кошмарных случайностей, могущих стрястись с маленьким ребенком. Однажды от желчного язвительного хихиканья, доносившегося из дальнего угла души, у Фарнауза потемнело в глазах. Он споткнулся о камень и так сильно ушиб себе ногу, что громко вскрикнул, с трудом добрался в припрыжку до ближайшей стены и сел. Но боль погналась следом, не отпуская его ни на шаг, как науськанная собака, и, наконец, рыча, встала рядом. Фарнаус облился потом с ног до головы, точно кто-то окатил его жирными помоями. На большом пальце ноги, который он некогда рассек топором, залила кровью ноготь. Фарнаус зажал его в кулаке. Между пальцами руки проступила кровь. Фарнаус выругался и лишь после этого заметил молодую женщину, которая стояла у калитки на другой стороне улицы, смотрела на него и улыбалась. «Где-то я ее встречал», — мелькнула безотчетная мысль, и вдруг ему стало стыдно.